как стояла у серой балтийской воды и смотрела на запад, и тревога за жизнь мужа, что жила все эти месяцы, вдруг странно собралась и спрессовалась в эту минуту. Да появится ли заветный пароход с Белла Куном, освобожденным из австрийской неволи? Да только ли это? Не самое ли это трудное из того, что пришлось пережить? Вот если бы вдруг Ирина Кун обрела возможность обогнать время, взглянуть вперед и увидеть все то, что готовила ей жизнь, решилась бы она там, в своей трансильванской тиши, стать женой революционера? Наверное, решилась бы. Да это и не могло быть неожиданностью для нее. Наоборот, все, что знала она о Белле Куне, должно было сказать ей: «Ох, нелегкую стезю избрал он в жизни, избрал для себя, а следовательно для нее». Не просто осмыслить то, что легло сейчас перед тобой, но осмыслить надо. Людям нужны и твоя память, и твоя мысль. Уже покидая дом, я встречаюсь с Ириной Кун. В саду скопилась холодная влажность, и на плечах у нее шерстяной платок, мохнатый, неотличимый от сумерек. Я рассказываю Ирине Кун, как весной 45-го пересекал Трансильвальские Альпы, направляясь военными дорогами к берегам Тисы. Она слушает меня, улыбаясь, дополняя мой рассказ точной характеристикой мест, которые пересекала наша машина. Это родные места Ирины. Отсюда происходит она, да и Белла Кун происходит отсюда. «От трансильванских гор до Будапешта, — говорит она, — да, Будапешта, города коммуны. Я начинаю понимать, сознаюсь только теперь, а ведь я в городе коммуны, венгерской коммуны. В городе комиссаров коммуны, и тех, кто стал министром коммуны, и тех, кто был просто коммунаром, гражданином республики. И, конечно, Белла Куна. Где-то здесь и знаменитая Вышеградская, где был истинный центр коммуны, Астория, Хунгария, где жили комиссары, где-то здесь Чепельская радиостанция, принимавшая депеши из России, где-то здесь Будапештское предместье Эрджебетварош, взявшее себе имя Ленина. Первый в мире Ленинград. Наверное, заманчиво подняться в полночь и пройти по Будапешту, по его большим и малым улицам, по его проспектам и площадям, по заветным тем путям и перепутьям, которыми в майскую ночь 1919 года шагала коммуна. Прошагать по Будапешту и взглянуть на него глазами Белла Куна, шагать и читать «Ади» «Идет», «След за мной вышиной в 10 сажен, добрейший князь тишины». И вот я вижу эту ночь, неяркую и теплую. Белла Кун идет по Будапешту. Где-то слева, за Дунаем, в многослойной листве садов вспыхнул мерцающий огонь и погас. Вспыхнул не однажды, с неправильными интервалами. Так сигналят земли летящему в ночи аэроплану. Аэроплану? Кун видел Самуэля перед отлетом. Видно, Тибор подготовил себя к полету не только психологически. 3000 километров, да еще каких, через Карпаты, не шутка. Но Самуэль уже был готов. Даже внешне он напоминал летчика. Кожаная куртка, фуражка, ветрозащитные очки. И не только внешне. Горькая складка у губ тоже от сознания опасности. Помнится, Тибор подошел к письменному столу и открыл его. «А где золото, которое я должен увезти в Россию?» — усмехнулся он. «Видно, толки о том, что Самуэль летит к Ленину не иначе, как с награбленным венгерским золотом, уже докатились до Тибора». Что-то было в этом аэроплане, прорвавшемся на восток, символическое. Навести понтон между землей венгерской коммуны и русской, как это сделал Тибор, значит перестать быть островом. Островом в море, отнюдь недружественным. Кун смотрит на небо. Ветер взрыл облака, и дальний край неба кажется нежным синим, совсем летним. В какой стороне Карпаты? Они на северо-восток отсюда. На северо-восток, значит, за Великой Среднедунайской равниной, к северу от Дебринца и к югу от Мишкальца, одним словом, за Тисой. Там Галиция и Россия там. Говорят, когда ветер от гор, слышен гул артиллерийской канонады, русской канонады. Кун помнит тот сумеречный мартовский день телеграммы из России. Красный бронепоезд ворвался в Тарнополь. Но, разумеется, Тарнополь по ту сторону Карпат, больше того, от гор далеко, но в тот день казалось, что он рядом. Главное не сдать позиции, продержаться. Сколько дней парижане противостояли версальцам? 72. Венгерская коммуна уже здравствует 64 дня. Если ветер от Карпат, слышна канонада. А может быть, это эхо обвалов или мираж? Ведь человек, идущий через пустыню к вожделенному городу, видит его, хотя в пустыне на тысячи и тысячи километров хоть шаром покати. Силой страсти, что вызрело в нем, видит. Силой воображения. Может, и эта канонада привиделась. Надо осознать, пока придет помощь коммуна, остров. Поэтому победа в умении собрать силы коммуны, сплотить их. Победа в мощи рабочих полков и, пожалуй, в мощи и зрелости мысли рабочих комиссаров. Кун помнит, в тот вечер, в тот первый вечер 21 марта, когда на собрании коммунистов Будапешта появился Самуэль и объявил, что провозглашена республика, какое ликование захватило всех, хотя позже, узнав о составе правительства, ропот прошел по рядам. Не такого правительства хотели все. Не похож ли был этот ропот на глухое урчание осыпи, которая струйкой сбегает по каменным желобкам горных кряжей и является вестницей сокрушительного камнепада, когда в движение приходит лавина, способная изменить лик горы и преградить дорогу реке? Впрочем, ропот стих, как только было сообщено, что комиссаром иностранных дел станет Бела Кун. А потом грянули аплодисменты. Самуэль сказал, что новый комиссар пошлет телеграмму Ленину и предложит русской коммуне договор о военном союзе с коммуной венгерской. О чем тогда думал Кун? Что владело его сознанием в ту минуту, комиссар по иностранным делам? Наверное, история Венгрии не ведала, что первый дипломат страны был сыном сельского писаря. В Австро-Венгрии дипломаты вербовались из среды сановников и царедворцев. Школой дипломатии была сама жизнь, семья аристократа, его среда, круг его близких. Доморощенным скорее может быть премьер-министр, но не министр иностранных дел. Дипломатии учатся, как горному делу, терапии, металлургии, землеустройству и зодчеству. Однако в интересах революции иногда необходимо пренебречь и прописными истинами. Больше того, надо преодолеть гипноз этой истины и поступить вопреки ей. История Венгрии не знает, чтобы ее министр иностранных дел был сыном сельского писаря. Теперь она будет знать. Думал ли Кун, что будет первым дипломатом Новой Венгрии, дипломатом коммуны? Если есть слова-антагонисты, слова, которые решительно отказываются стоять рядом, то, наверное, эти дипломатам коммуны. А может быть, это кажущийся антагонизм? Ведь у коммуны должны быть свои дипломаты. Вот Ленин сказал, вы, конечно, правы, начиная переговоры с Антантой. Однако тут же добавил, но ни на минуту не верьте Антанте, она вас надует. Надует и только выиграет время, чтобы лучше душить вас и нас. Из чего складывается безопасность коммуны? Наверное, из трех величин. Их больше, этих величин, но главных три. Навести порядок в большом доме коммуны — это первое. Призвать народ Венгрии на защиту коммуны и дать ему оружие — второе. Видеть перспективу вооруженного столкновения с Антантой, однако отдалить этот конфликт — третье. Умение отдалить столкновение — это и есть дипломатия коммуны. Не надо уходить от разговора с Антантой. Правительство Венгерской Советской Республики готово пойти на все, что содействует справедливому и честному миру. Кому это писал Кун? Клемансо. Готово пойти на все, что содействует справедливому и честному миру. Только подумать, это адресовано Клемансо. Однако хорошая дипломатия не должна быть предвзятой. Она не отвергает контактов и с врагом. Сесть за стол переговоров с Клемансо —